была пятница. Обычная пятница обычной недели. А поскольку он в Бухаресте привык именно в этот день навещать могилу жены, он подумал о здешнем кладбище и решил посетить его. Он знал, где была похоронена Анна Драга, остановился возле свеженасыпанного холмика и обнажил голову. Еловый крест с простыми буквами, холмик земли, на котором лежали цветы из вощеной бумаги, навеяли на деда светлую грусть. Здесь такой простор, что и земля кажется легкой для тех, кто спит вечным сном. Здесь высокое небо, тихое единение с природой. В правом углу кладбища паслась корова, с трудом пощипывая тощую травку. Майор хотел было прогнать ее, но затем подумал, что картина не лишена оптимизма. Вот нормальное будничное проявление жизни в том месте, где человек переходит в небытие. Он оставил корову в покое и машинально взял несколько комков земли, стал их мять в руке со странным убеждением, что через определенное число лет ему не хотелось, чтобы это было скоро, и он превратится в такую же землю. Нигде дед не чувствовал себя так спокойно, как на кладбищах. Он любил бродить по ним. Может быть, неосознанно готовил себя к мысли о переходе в вечность. И здесь, в Силчуаре, кладбище за несколько минут стало как бы своим. Будто он навестил близких. Он надел шляпу, собираясь уже уходить, когда вдруг услышал, как хлопнула церковная дверь. Это был несвойственно резкий звук в кладбищенской тишине, нарушаемый лишь негромким мычанием коровы. Дверью хлопнул пожилой священник в рясе, заляпанной красками. Дед направился к нему. «А, это вы, господин майор», — услышал дед. Священник, приготовившийся задвинуть тяжелый засов церковной двери, выпустил его из рук и протянул деду широкую сильную ладонь. «Пантелье. Меня зовут Пантелье, господин майор. Бывший священник, а ныне художник Богомаз», — сказал он и сунул ключ в скважину. «Очень приятно. Но откуда вы меня знаете?» — удивленно спросил дед. «В деревне, господин майор, все известно. В каждой деревне есть бабки, которые по привычке и ради душевного спокойствия обращаются к старому священнику, хоть он и вышел на пенсию. Вот откуда моя осведомленность. Должен признаться, что при исполнении столь святых обязанностей я и узнал о вас.